Дети Стриба и Подаги. Второе поколение богов оказалось многочисленным, буйным и своенравным. Когда власть над миром перешла в руки Световида и Триглава, а затем после появления людей к Сварогу и Ладе, третьему поколению небожителей, оно не было забыто. Люди стали почитать прежних владык наряду с молодыми богами. Особенно большим почетом они пользовались у воинственных народов Варяжского моря – вагров, руян, абодритов и иданов. Не было величественнее в мире берегов Ирийского моря. Словно красные колонны гордо высились на песчаных косах вековечные сосны и роняли в воду слезы, сверкающие, будто прозрачное золото янтарь. И напрасно говорили свеи, что никогда Ирийское море не было родным для славян. Еще в глубокой древности они являлись на его топкие берега, прозвав Блатом, а позже Балтийским морем. Другое свое название, Ирийское или Варяжское, море получило по имени самого сильного и западного славянского племени вагров-варинов, то есть варягов. Обладая обширным полуостровом до реки Траве, славяне имели столицу в Старграде, владея также островом Фембе. Но уже коварные и злокозненные даны и саксы ждали, как ослабнут в междоусобиях славянские племена, чтобы захватить их богатые земли. Жительство вагров, руян и абодритов было самое роскошное. На высоких мысах, скалах, они возводили свои города-крепости, окруженные высокими деревянными стенами и башнями. В мирное время славяне держали крепости отворенными, предпочитая не отсиживаться за запорами в тесноте и вони, как то было заведено у соседей, а живя в небольших поселках, пахать землю, ловить рыбу и торговать по морю. При этом, если кто-то из мужей отправлялся в далекие страны по торговым делам, то его голос не пропадал на вече, народном собрании. Если вече предстояло решить важный вопрос, то его принятие откладывалось до тех пор, пока все купцы не вернутся домой. В самих крепостях было светло и просторно. В них не имелось ничего, кроме укреплений и храма одному из многоголовых богов, которым поклонялись славяне. Так, в городе Кареница на острове Руяне находились святилища, посвященные детям Стриба и Подаги. Самый большой храм стоял внутри двора. Пурпурные занавеси служили ему стенами. Крыша же опиралась лишь на колонны. В центре храма находилось высеченное из дуба изваяние Ругевита. Его никто не смел беспокоить, и поэтому ласточки безбоязненно вили под его бородой гнезда. Голова Ругевита имела 7 лиц. К боку изваяния были подвешены в ножнах 7 мечей. 8-й обнаженный меч Ругевит держал в руке. Вложенный в кулак, он был крепко прибит железным гвоздем, так что его нельзя было извлечь, не изрубив изваяние. Воинственные венеды почитали Ругевита как римского бога войны Марса. Не меньшей свирепостью отличался Поревит, пятиголовый бог грабежа и разбоя. После одержанной победы он появлялся на поле боя и захватывал добычу. Затем с помощью слуг Полада и Порелада делил ее между участниками битвы. Паринут считался как бог воздуха. У него имелось 4 лица, и еще 5-е, оно находилось на груди. Паринут касался лба левой, а подбородка правой рукой. Пезамар и Ганодрак были покровителями мира, мореплавания и подателями благополучия. Они изображались в виде богато одетых мужчин в пурпуре и золоте. Их брат, Прове, прославлялся как бог правосудия и дубовых рощ. Его представляли в виде человека с длинными лошадиными ушами, со щитом, на котором имелось изображение 13 солнц или полных лун, и копьем в руках. Приступая к правосудию, Прове откладывал оружие, беря в руки треножник, символ постоянства и осторожности. Своба почиталась как богиня лесов. Скатия и Туа обеспечивали удачную охоту. Они представлялись в виде женщин, укутанных шкурами и зеленой листвой.